Глава 22. Огонек костра плясал в темноте. Не так уж близко, в паре десятков шагов, и от этого казалось еще более тусклым. Совсем крохотным. Вздумай я прогуляться чуть дальше в лес по свежераскатанной колесами мотоцикла в тропинке, наверняка перестал бы видеть его через полминуты. А уж разглядеть свет за четверть мили с дороги не смог бы даже самый внимательный полицейский, скаут, охотник или еще черт знает кто. Разве что сильно одаренный, а такой вряд ли стал бы забираться в подобную глушь в поисках неведомо кого. В общем, особых поводов для переживания у меня не было, но и успокоиться я никак не мог. Видимо, сказалась сумасшедшая езда. После драки с шакалами мы чуть ли не 300 миль гнали во весь опор, останавливаясь только заправиться и сделать пару глотков воды. Убирались подальше и от Чака с его бандой, и от полиции, и от таинственного Скотта Ричардса, и еще черт знает от кого. И только когда вокруг совсем стемнело, Гризли увел колонну с хайвея на узкие дороги, забрался в самую глушь, а потом еще и проложил дорогу через заросли на своей огромной электре. Я заглушил мотор, но могучий рокот прямотока продолжал греметь даже сейчас, хоть уже и прошло не меньше часа. За это время байкеры успели поковыряться в усталых моторах, раскидать по крохотной полянке палатки и спальные мешки, перекусить и, кажется, даже прикончить невесть откуда взявшийся ящик пива. Меня к общему столу так и не позвали, и неудивительно. Я уж точно еще не успел стать своим в этой кожно-джинсовой компании. А после того, что мне пришлось устроить на заправке, я всерьез сомневался, что теперь это вообще возможно. Вряд ли мотоциклетные братья питали особую любовь к одаренным аристократам, русским и прочим сомнительным личностям. Особенно если те успели за первые же сутки в Америке перейти дорогой федералам и самому крупному и опасному байкерскому клубу в штате Джорджия и, похоже, еще кому-то. Впрочем, я не слишком-то расстраивался. Сейчас отсутствие приязни и внимания со стороны спутников казалось чем-то, если и неприятным, то уж точно своевременным. Никто не трогал и не лез расспросами, а значит, у меня появилось хоть сколько-то времени наедине с самим собой. И его стоило потратить на размышления и на то, чтобы придумать новый план, хоть какой-то. Но вместо этого я почему-то чувствовал себя чуть ли не солдатом в карауле и упорно продолжал прощупывать даром заросли до самой дороги, а заодно и рассевшихся вокруг костра байкеров, на всякий случай. И даже Хельгу, хотя она, пожалуй, была здесь единственной, кому я хоть как-то мог доверять. «Будешь так до утра сидеть?» Нелли появилась рядом неслышно, просто шагнула из полумрака, едва шевельнув ветками. Может, хотела подобраться незаметно, или уже давно привыкла перемещаться без лишнего шума. Так или иначе, спрятаться от меня ей не удалось. Я не зря просвечивал все вокруг лагеря уже целый час. «До утра? Почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Вряд ли твои ребята сильно обрадуются моей компании». «И что, это повод остаться без ужина?» Нелли протянула мне маленький бумажный сверток. «Вот, держи, сделала тебе бутерброд. Раз уж твоя подружка не торопится покормить своего мужчину». «Я не ее мужчина». «О, только не говори об этом остальным парням, или они за нее точно передерутся», усмехнулась Нелли. «Где ты вообще взял такую цыпу?» «Это долгая история». Я развернул салфетку и принюхался. Похоже, Нелли засунула между двумя кусками хлеба не только ветчину с сыром, но и тонко нарезанный помидор, огурец, может, даже лист салата, если что-то такое завалялось у кого-то в дорожной сумке на байке. Кажется, местные называют это сэндвич. «Ну, мы ведь никуда не спешим». Нелли устроилась на бревне рядом со мной. «До рассвета еще долго, выспаться точно успеешь». «Выспаться?» — переспросил я. «Думал, мы двинем дальше через пару часов. Разве нас не будут искать?» «Будут, просто не сразу. Мы уже пересекли границу и теперь в Южной Каролине». Нелли с негромким хлопком открыла бутылку с пивом. «Копы Джорджии сюда не сунутся, особенно если нет трупов. Впрочем, сейчас бы я скорее опасалась не полиции». «А чего или кого?» «Твоих новых друзей, а может и старых», отозвалась Нелли. «Мистер Скотт Ричардс, конечно, если это тот Скотт Ричардс, о котором я думаю. Большая шишка. Федеральный прокурор из Южного округа Флорида». «Прокурор?» Я на мгновение задумался. «И какого черта он не отправил за нами полицию? Или не передал сообщение в Джорджию?» «Хотела бы я знать». Нелли отхлебнула из бутылки. «Видимо, мистер Ричардс очень не хотел, чтобы о твоем появлении в Штатах узнали наверху. И если уж у него есть какие-то секреты, даже от собственного руководства. Значит, мои недруги по эту сторону Атлантики прячутся от президента, Конгресса и еще бог весть от кого. Зато подсадили своих людей в какие угодно государственные структуры. Точно так же, как и в Европе и дома в России». «Будто вернулся в Петербург», — проворчал я. «Оказывается, и здесь. Здесь все было нормально, пока тебя не принесло». Нелли сердито ткнула меня в бок локтем. «Умеешь находить неприятности. Ну или они тебя». «Это не так сложно исправить», — рассмеялся я. «Пристрели меня, когда засну, и отнеси голову этому, как его там, Ричардсу, и все закончится». «Мы не бросаем своих, ваше сиятельство». Глаза Нелли недобро сверкнули в темноте. «А теперь ты для парней свой, после того, как прикрыл их в драке. Три Томпсона — это не шутки. Без тебя нас всех нашинковали бы в капусту». «Без меня никакой драки не было бы вообще», — вздохнул я. «Или у вас с шакалами какие-нибудь старые счеты? «Ну, они не любят, когда в Джорджию лезут чужаки», — Нелли пожала плечами. «Не самые приятные ребята, и друзьями я бы их не назвала. Но дело даже не в этом». «А в чем тогда?» «Мы уже давно думали рвануть из Флориды», — отозвалась Нелли. «В смысле, насовсем?» «Рвануть?» Я без церемонно отобрал наполовину опустевшую бутылку с пивом. «И куда?» «Да какая разница, в Канаду, в Мексику, через границу. На западное побережье. Знаешь, всегда хотел прокатиться по трассе 66 целиком». Нелли мечтательно запрокинула голову. «Начать новую жизнь. Всяко лучше, чем до старости лет сидеть в убогом кабаке у дороги». «Мне показалось, вам там нравится», — сказал я. «Бильярд, мастерская, хорошая компания. Кому-то наверняка хочется остаться». Нелли медленно кивнула. «Но за гризли они пойдут хоть к черту на рога. А большому медведю не терпится отправиться в путь. Я поговорила с ним, и он не против, если ты и твоя девчонка поедете с нами». «Даже после того цирка, что мне пришлось устроить на заправке?» Я скосился в сторону костра. «Я думал, здесь не очень-то жалуют одаренных». «Я же как-то вписалась», — усмехнулась Нелли. «Ты отлично водишь байк, умеешь драться, не водишь знакомства среди федералов и не болтаешь лишнего. Да и потом, сильный колдун, отличное пополнение в любой банде». «О, даже так?» «Да, ты можешь поехать с нами, правда». Нелли осторожно взяла меня под локоть. «Послать все к дьяволу и поехать. Байк у тебя теперь есть». «И не самый плохой, кажется». Я вытянул руку и указал на тускло поблескивающий силуэт. «Думаю, Чаку будет его не хватать». Добытый в честном бою мотоцикл почти растворился в темноте, но я и так уже успел запомнить его до малейшей детали. Вытянутый под жары силуэт с тощим передним колесом и длиннющей вилкой, высокий руль, лихо задранные глушители в форме акулих хвостов, здоровенная пассажирская спинка, достававшая Хельги чуть ли не до затылка, блестящий хром и бак в форме капли, выкрашенный в цвета американского флага. Гризли назвал мой новый байк чоппером, собранный вручную машиной, в которой от заводского гидроглайда остались только коробка передач и мотор. Классический панхед 50 какого-то года выпуска. Я не понял и половину слов, которыми сыпали байкеры. Зато успел сообразить, что мне удалось урвать какой-то запредельно крутой раритет. «Потеряешь богатство и титул, зато сохранишь голову», — продолжила Нелли. «Не будут же эти засранцы искать тебя вечно». «Будут», — я покачал головой. «Если уж за один день подняли на ноги федерального прокурора и байкеров». «Да и плевать, пусть ищут», — Нелли махнула рукой. «Отсидимся пару месяцев в Мексике или Канаде, а потом вернемся. Если не будешь высовываться, рано или поздно большим шишкам надоест платить тем, кто сейчас колесит по всем дорогам штата. Шум уляжется. И останется только свобода. От местных законов и неписанных правил, от политических игрищ и хитроумных монархов, каждый из которых будто бы задался целью меня обмануть или в лучшем случае использовать. От сложностей, От многочисленных обязанностей наследника рода и камеры Юнгера Его Величества Императора Павла, от собственного титула, от семьи, от сотен заводов и фабрик, от тысячи людей, от груза капитала и положения в обществе, от войны, которая, если повезет, так и останется где-то там за океаном. Даже от смерти. Вряд ли ей под силу угнаться за моим новым байком по асфальту хайвея. Почему нет, в конце концов? Сменить все волнения и тяготы этого мира, который так и норовит улечься на плечи непосильной ноши, на насущные задачи, где раздобыть бензин, запчасти для старого мотоцикла и полсотни местных баксов на сэндвич с дешевым пивом на заправке. Сменить двуличных аристократов и многомудрых стратегов на Гризли и его команду, самых обычных парней, которые, конечно, не отличаются тонченными манерами и добрым нравом, зато и не воткнут нож в спину ради собственной выгоды. Плюнуть на все и остаться здесь. В конце концов, я уже когда-то жил такой, почти такой жизнью. Байк, ветер, запах бензина, табака и дорожной пыли. Бесконечный хайвей под колесами. А климат в Южных Штатах даже лучше, чем там, под желтым небом, целую вечность назад, сгоревшим в неотвратимом пламени. Целые дома, и нигде не бродят стальные чудовища, обученные убивать все, что движется. Дождь, от которого не приходится прятаться. Воздух, которым можно дышать, не боясь палить легкие. Обетованная земля после того, что мне пришлось видеть. «Не высовываться», — задумчиво повторил я. «Неплохой план, конечно, если не считать, что высовываться я непременно буду. Кто бы сомневался, ты упрямь моего отца, князь Горчаков», — Нелли протяжно вздохнула. «Только зачем тебе?» «Ну, у меня есть долг», — я развел руками. «Представь себе. Какой? Перед старыми пердунами из госсовета? Или перед малолетним царьком, который отправил тебя на другой конец света с жалкой пачкой баксов в кармане? Перед моей страной, перед народом, перед самим собой, в конце концов». Я на мгновение задумался. «Хотя, знаешь, дело даже не в этом. Просто где-то в вашей уютной Америке назревает дерьмо вселенского масштаба. И ты думаешь, что тебе под силу остановить все это?» — фыркнула Нелли. «В одиночку?» «Вряд ли». Я поставил на землю опустевшую бутылку. «Но я все-таки попробую».